скуку могут развеять. Муж и жена жаловались, что жить стало скучно. И Новый год встречать скучно, все одно и то же. Нарезать салаты, запечь буженину, торт состряпать красивый, фрукты купить, сесть за стол, символически чокнуться, поесть, фильм посмотреть. Нет, можно в кафе пойти, но там дорого. Могут невкусно накормить, да и лень потом добираться по морозу до дома. И сынишке хочется за столом посидеть, и маме. Решили все приготовить перед самым праздником. Дел много было. В магазине все есть, купим вечером, приготовим, накроем стол и проведем скучный праздник. Хоть бы на море удалось уехать в новом году. Или в горы, в экзотическое путешествие. Так хочется драйва и впечатлений. Жена днем заранее сварила 7 яиц для салатов. Унылое занятие, скукота. И тут у сынишки поднялась температура. Очень высокая. И у мамы тоже. Вызвали скорую, но потом решили сами ехать в больницу. Слишком долго ждать нельзя. Укутали ребенка, маме помогли спуститься, сели в машину, поехали и попали в аварию. Скользкий снегопад. Ребенок плачет, мама задыхается. Зато скорая приехала моментально. У мужа рука сломана, у жены вывихнута нога. Мама и ребенок не пострадали, но у них высокая температура. Все оказались в больнице. И эвакуатор пришлось вызывать, чтобы машину транспортировать в сервис или хотя бы во двор пока. Папе наложили гипс и повязку, температура у ребенка спала, к счастью, анализы хорошие, а маму оставили в больнице понаблюдать. Долго все рассказывать, но дома супруги и малыш оказались под утро. Мама звонила, все хорошо, с Новым годом. Накормили малыша детским питанием, уложили, а сами сидели за столом и ели яйца. Жена мужу чистила их, ведь рука у него в гипсе. Таким было праздничное меню. Хорошо, хоть елку поставили заранее для сынишки. И елка мерцала разноцветными лампочками в углу. Праздник же. И было совсем не скучно. Вот ни капельки. Обсуждали, как чинить машину, как лечить руку и ногу, как забирать маму из больницы. Много как. Но они были живы, и с ребенком все хорошо, и с мамой. Они дома, вместе. Это самое главное. Больше на скуку они никогда не жаловались. И этот Новый год запомнился гораздо ярче, чем другие. Он принес много хорошего потом. Может, потому что супруги поняли урок. Скука — это грех. Но если уж очень скучно, скуку могут развеять. Исполнить желание. Но лучше не надо.